разложив на коленях планшет с картой, предупреждал пилота о рискованных подъемах. «Лангфюрекель!» — выкрикивало название гор. «Ростегайс! Халквари!» Вальдер сказал, как между прочим. «Здесь мы проводили тренировки. Сейчас будет Бигелобаль. В этом поселке мы переформировались, и за 10 дней до начала войны с русскими вышли к озеру Иннари, к самой границе». Скоро Юнкерс, взметая колесами снежную пыль, коснулся поля аэродрома и побежал по стартовой дорожке, назойливо преследуемый лучом прожектора. Когда инструктор выбрался из самолета, автомобили уж стояли наготове. Распахивая дверцу своего «Опель-генерала», командир Ваффен-СС задержался и спросил: «Вам, инструктор, куда?» «Фон Гердлер», — назвал себя и поставил свои чемоданы на снег. «Я направляюсь в ставку главнокомандующего Лапландской армии, ваше превосходительство, прямо из Швеции». «В нашей ВАХ там Нордом какой-то Гердлер написал толковую статью. Это, случайно, не вы?» «Это я, герр штандартенфюрер». «Очень рад, садитесь», — с неожиданной любезностью предложил генерал. Следом за ним офицеры разместились в «Опель-капитанах», солдаты охранного взвода попрыгали на сиденье тесных «Опель-кадетов», и кавалькада машин тронулась, сопровождаемая с обеих сторон грохочущими мотоциклами эсэсовцев. «Я вижу», — сказал генерал, — «вы впервые в Финмаркине». «Так точно, ваше превосходительство. Во Франции, конечно, были. Там я получил железный крест первой степени». Проскочив притихшие улочки городка, переехали мост через реку Ла-Кюль-Сельф, и груженный песком грузовик, вынырнув из-за поворота, занял место впереди автомобильной колонны. «Рудди!» — недовольно протянула жена генерала. «Зачем он? Скажи шоферу, чтобы мы обогнали». «Тебя, детка, пусть это не касается. Так нужно». Беккер глухо откашлялся в кулак. Заговорил не сразу. «Здесь очень сложный и тихий фронт. Тихий мы, противник, негласно согласились вести Зицкрик, сидячую войну. Моя жена, как видите, из Берлина спасается от бомб на фронте». Зябко кутаясь в меха и округлив большие глаза, блондинка повернулась к фону Гердлеру. «Летающие крепости! Это ужас!» — тихо сказала она. Оберт с уважением кивнул. «Я вам сочувствую, фрау Беккер. Если вам угодно отдохнуть после Берлина, я могу устроить для вас пропуск через границу на высокогорный курорт в Халингдале. Я хорошо знаком со шведским консулом». Впереди автоколонны могуче ревел грузовик. «К сожалению», — продолжал свою речь генерал Беккер, — «мы еще не можем найти контакт с местным населением. Нас не понимают. Мы повысили добычу никеля, построили новый шахт, давая норвежцам возможность трудиться, а они саботируют. Мы провели из спецсаму две прекрасные дороги на Рованиеми и Нарвик. Государственная трасса номер 50, лучше американских автострад. А эти проклятые партизаны подкладывают под эти дороги мины». Кивнув в сторону грузовика, кузов которого подпрыгивал на ухабах, генерал спросил: «Надеюсь, вы узнаете тактику?» Фон Гердлер знал, что штрафной солдат, сидевший за рулем грузовика, взорвется на мине раньше, чем это случится с «Опелем». В этом и заключалась вся тактика спасения от мин. «Да, ваше превосходительство», — ответил оберст. «Тактика знакомая, то же самое я видел в Югославии». Снег викрился под колесами. Плоские вершины фьельдов серебрились в неярком лунном свете. При каждом толчке машины генерал Беккер густо крякал. «Если бы не Тунис», — неожиданно сказал он, — «все, наверное, было бы проще. Для нас, немцев, это казалось даже не так страшно, как для финнов. Прорыв блокады под Ленинградом и разгром нашего корпуса «Африка» — вот что доконало финнов. Теперь Маннергейм не хочет ссориться с Рузвельтом, чтобы тот заступил за него перед Сталином. Вот здесь...» — Беккер махнул рукой, показывая на горные цепи. «Всего 270 тысяч русских. А нас, наверное, 550 тысяч. Если бы финны не боялись за свои штаны, то мы бы уж завтра вечером были в Мурманске. Рудди...» — наигранно возмутилась фрау Беккер. «Что за выражение? Ты совсем стал неузнаваемым». «Выходит, — осторожно намекнул фон Гердлер, — что наши союзники перестали нам верить? Они забыли, кто помогал им штурмовать линию Сталина?» «Да дело даже не в них, — ответил эсэсовец. Сейчас резко нежелательно наступление противника. Нам и так трудно. Славные егеря мерзнут, продовольствия не хватает. Надо во что бы то ни стало оттянуть момент наступления красных на этом фронте, самым северном в Европе. А чтобы сорвать замыслы противника, следует лишить его единственно пригодного в условиях полярного бездорожья транспорта, надо лишить их оленей. Я сообщаю вам это к тому, что вы скоро будете в Ставке, и осторожнее, — предупредил генерал шофера, — здесь крутой обрыв в ущелье. Дорога уходит куда-то в сторону. Грузовик, огибая скалу, уже скрывается поворотом. — Вы, оберст, будете в Ставке, — продолжает генерал, — и можете. Треск раздираемого металла, хруст ломающихся досок, шофер резко тормозит «Опель». В свете фары инструктор успевает разглядеть груду камней, навальных посреди шоссе. Грузовик со смятым радиатором лежит на боку, а его водитель ногами убивает заклиненную дверь. «Детка!» — крикнул своей жене эсэсовец. «Погаси сигарету! Пригнись!» Вдруг откуда-то из-за сопки начинает работать пулемет. Один из охранников подкатывает к «Опелю» на мотоцикле, кричит: «Герштандартенфюрер! Тут какая-то банда, навряд ли партизаны, здесь их никогда и не бывало!» «Взять в плен живым хоть одного! Хайль!» — эсэсовец с грохотом отъезжает. «Руди, Руди!» — мучительно заныла женщина. «Сделай же что-нибудь, Руди, чтобы они не стреляли! Руди, я не могу слышать это!» — истерично взвизгнула она. «Успокойся, деточка!» — Беккер поцеловал жену в лоб и стал вылезать из машины, расстегивая кобуру пистолета. «Я сейчас все устрою!» Он скрылся во мраке по направлению выстрелов, и фон Гердлер доверительно шепнул женщине: «Не бойтесь, со мной ничего не бойтесь». «Да?» — спросила фрау Беккер. «Да». За гребнем скалы с новой силой вспыхнула перестрелка. Потом наступила тишина, и двое эсэсовцев, сгибаясь под тяжестью, принесли тело своего генерала. «Извините, фрау», — сказал один из них, — «мы его положим на заднее сиденье. Герр Оберст, тащите к себе. Удивительно легкая смерть. Прямо в висок». Так встретила фон Гердлера провинция Финмаркен. Зарегистрировав свое прибытие у коменданта гавани Линхамари, капитана Фрэнка, инструктор получил литер на комнату в парке на отеле. «Обратитесь к фрау Зильберт», — посоветовал Фрэнк на прощание. Фон Гердлер нашел владелицу отеля в нижнем этаже, где размещался бар. Около столиков, за которыми сидели офицеры, слонялась какая-то странная фигура человека в меховых засаленных штанах. В его прямые жесткие волосы, похожие на щетину дикого кабана, были воткнуты пучки раскрашенных перьев, кинулись на шляпах женщины. «Что это за чудовище?» — удивленно спросил оберст у фрау Зильберт, когда она выплыла ему навстречу, покачиваясь своей дородной фигурой. «Ах, не обращайте внимания!» — томно пропела она, опытным глазом отметив знаки отличия нового постояльца. «Это лапландский князь Мурт, фюрер здешних дикарей. В тундре он жить не может, тому обещали убить. И потому генерал Дитм отвел ему номер в моем отеле». Инструктор долго плескался в ванне, потом, подойдя к окну, тщательно растер полотенцем свое сухое жилистое тело. В окне виднелся тупик Петсамовоунофьорда, желтая стена финской таможни, лепившаяся к причалам катера.